Это был мистер Маунт. Несколько секунд великан-фермер буквально нависал над ним, а затем процедил сквозь зубы ракочущим басом. «А, это вы?» Он быстро перевел взгляд с Тристана на непристойный журнал, потом снова уставился на Тристана, и глаза на суровом лице зловеще сощурились. «Да-да, мистер Маунт», — пролепетал бедняга. «Как вы поживаете, мистер Маунт?» «Хорошо». «Отлично, отлично, ну просто превосходно». Тристан попятился. «А как поживает Дебора?» Глаза под щетинистыми бровями сощурились еще больше. «Хорошо». Наступило долгое молчание, и я от души посочувствовал Тристану. Встреча оказалась не из приятных. Наконец он сумел криво улыбнуться. «Ну да, ну да. Чем мы можем служить вам, мистер Маунт?» «Я приехал посмотреть мою лошадь». «Да-да, конечно, разумеется, безусловно. По-моему, я видел мистера Хэриота в коридоре». Я повел мистера Маунта через сад во двор. Беседа с Тристаном явно не улучшила его мнение о легкомысленном студенте, и он угрюмо хмурился, пока я не открыл дверь стойла. Но едва он увидел, что Бобби с удовольствием ест сено, лицо у него сразу просветлело. Он вошел и похлопал Мерина по крутой шее. «Ну так как же он?» «Все отлично». Я приподнял задние копыта и показал ему металлическую пластинку. «Ее можно снять, чтобы вы поглядели. Нет, нет, не надо. Я только узнать хотел. Раз дела идут хорошо, так зачем трогать?» Перевязки продолжались еще недели две-три, но, наконец, Зигфрид решил, что рецидив исключен, и позвонил мистеру Маунту. Утром он может забрать свою лошадь. Всегда приятно быть участником победы, пусть даже самой маленькой. Я заглядывал Зигфриду через плечо, когда он поднимал ноги Мерина и показывал его хозяину результаты лечения. Поверхность подошвы была чистой и гладкой, без каких-либо следов набухания, не говоря уж о лохмотьях отмирающей ткани. Мистер Маунт отнюдь не был восторженной натурой, но, несомненно, это зрелище произвело на него глубокое впечатление. Он быстро закивал головой. «Да уж тут ничего не скажешь. Прямо-таки чудо». Зигфрид отпустил копыта и выпрямился, удовлетворенно улыбаясь. Во дворе воцарилась атмосфера взаимной доброжелательности. И тут я услышал в проулке погромыхивание моей машины. По спине у меня побежали мурашки. «Только не это, Тристан, ну, пожалуйста, только не сейчас. Ты ведь не знаешь...» Горло у меня сжалось от дурного предчувствия, но тут в распахнутых дверях сарая возник Остин. Я понял, что все погибло. Сиденье за лобовым стеклом было пусто. Ощущая стремительное приближение неминуемой катастрофы, я смотрел, как машина, подкатив к мистеру Маунту и Зигфриду, остановилась в шагах в двух от них. Оба растерянно глядели на нее. Недоумение их длилось несколько секунд, а затем в открытом окне, точно чертик, из коробочки возник Тристан. Пронзительно завопил он, но радостная ухмылка сползла с его лица, едва он увидел перед собой брата и мистера Маунта. Зигфрид посмотрел на него с обычной сердитой досадой, но фермер потемнел, как туча. Глаза на каменной физиономии превратились в щелочки. Подбородок выпятился, мохнатые брови ощетинились. Было ясно, что его мнение о Тристане сложилось окончательно и бесповоротно. Я считал, что Тристан пострадал достаточно, и недели две не упоминал о случившемся. А потом, когда мы как-то сидели в гостиной, Он мимоходом сказал, что Дебору уже больше никуда приглашать не будет.